Глава вторая. «Впечатляет, признаюсь я». «И только?» — недовольно пыхтит Алиса, положив ладошки на бедра. «Я от души хохочу, глядя на эту пантомиму». «Ладно, ладно. Не просто впечатляет. Это полный отвал башки», — следует мой ответ. И он приходится Алисе по душе. «Вот это уже похоже на правду». Гордо выпячивает грудь это чудо в комбинезоне. «Знаешь ли ты, сколько сил и времени у нас на него ушло?» «О чем, собственно, речь?» «О чадящем, грохочущем колесами, изрыгающем пар локомотиве». «Да, Спарта вступает в эпоху пара семимильными шагами. Вопреки системе и ее запретам, которыми она обложила нас со всех сторон, Нора продолжает преподносить один сюрприз за другим, раздвигая рамки возможного, границы допустимого. Так и сейчас самый настоящий паровоз движется в нашу сторону по железной дороге, той самой ветке, проложенной ради эксперимента от врат до Спарты. Даже после землетрясения, даже после тяжелой войны, ветка практически не пострадала. Не пострадали и ученые из Норы, которые бились над проектом паровоза уже который месяц. Паровая машина Герона уже была доступна нам, так что появление подобного механизма было лишь вопросом времени и череды бесчисленных проб и ошибок. Прорыв в наработках принесли трофейные танки и воздушные шары, работающие на паровом двигателе. Некоторые наработки из этих творений мои карманные безумцы таки сумели использовать себе на пользу. Благодаря чему и родился первый паровоз. Да, далеко не тот эффектный и величественный состав, знакомый многим по историческим фильмам. Наш аппарат — небольшой механизм на колесах, трясущийся, точно переживает эпилептический припадок и стонущий от прикладываемых нагрузок. Но он работает, а это самое главное. Вслед за собой локомотив тянет три вагона, переделанные из экипажей конки. О грузовых платформах пока и речи не идет, просто мощности не хватит. Перед нами все еще находится прототип, и чтобы довести его до ума, уйдет немало времени. Но путь в тысячу ли начинается с первого шага. Так и этот уродливый локомотив станет началом для чего-то большего уже в ближайшие месяцы. Ну а пока прокатимся с ветерком на этой паровой табакерке. Спарта серьезно пострадала из-за действия Альянса. Новая надежда, сладкая жизнь, а теперь еще и сама столица. Техас и северяне попробовали откусить от нас огромный кусок, и им же они и подавились. Не смогли усмирить свою жадность ни Леонардо, ни Стервятник, ни Лорд-Шериф. Все они обломали зубы о нашу фракцию. Но в то же время это не значит, что это не оставило следов на самой Спарте. Шрамы от прошедшей войны и испытания до нее еще видны невооруженному глазу. Завалы и руины уже давным-давно убраны, но строительные площадки еще никуда не делись. Вся Спарта нарядилась в неряшливый пояс из строительных лесов. Симфония молотков, топоров и пил звучит в ушах сразу со всех направлений. В небо поднимаются этажи новых особняков, на показ выставляются витрины магазинов, кафе и ресторанов. Со слепительным блеском занимает небольшой холм, выложенный из камня госпиталь. Привлекают своим грозным видом и отремонтированные крепостные стены со сторожевыми башнями. Теперь они выше, крепче и вооружены пуще прежнего. Кажется, что ни одна армада теперь не то, что прорваться через них не сможет, но даже не осмелится на столь безумную мысль. Благодаря новым открытиям Норы меняется и промышленный сектор. Паровые машины все глубже пускают корни в мастерских. Здесь турбины Герона разворачиваются в полную мощность. Тут их не требуется ограничивать по размеру и мощности, как на локомотиве. Поэтому они постепенно начинают вытеснять водяные колеса, которые, правда, до сих пор остаются основным источником энергии. Зато они не привязаны к воде. Паровые машины стоят и в кузницах, и на химическом заводе Мухомора, и даже в кожевенных мастерских Патрика. Едва ли не с ноги прогресс врывается в дома и на рабочие места игроков. Возводится новая канализация под городом, что растет все быстрее, все стремительнее. Выгребные ямы столь же неуклонно забываются, а взамен их приходит классический ватер-клозет. Все это осуществляется благодаря грандиозному плану Михалыча и Сваи. Эта пара инженеров совершила невероятное. Они сумели вдохнуть новую жизнь в и так постоянно растущий город. Придать ему очертания современного мира – огранить тот скрытый блеск, что таился в Спарте с самого ее зарождения. Люди хотят удобств. Люди жаждут комфорта, о котором они забыли с приходом в мир системы. И Михалыч со своей вознамерились вернуть частичку прежнего быта. Фонари на улицах, аллеи и парки, скверы и площади, канализации, водонапорные башни, купальни и даже бассейны. Спарта развивается. Спарта вступает в новую эпоху, которая уже совсем не походит на привычное средневековье и темные века древности. Теперь это не просто город-крепость, но нечто большее. Дверь в прошлое и в будущее одномоментна. Особенно мое внимание привлекает район для новичков. Бывший посад теперь представляет из себя миниатюрный город внутри самой Спарты. Здесь меня, Алису и прочих сопровождающих встречает Луна, ответственная за Министерство образования. Теперь девушка отвечает и за этот небольшой район, который спартанцы в своей манере обозвали лягушатником. Что такое лягушатник? Рай для новичков, что присоединились к Спарте. Сейчас уже по всему региону носятся отряды авантюристов и солдат, чтобы привести людей в город. Здесь же, у самых ворот, их берут под руки чиновники из Министерства образования и отводят в лягушатник, где новоприбывших опрашивают, сортируют, размещают в бараках и общих домах. Теперь у новичков есть полноценный период адаптации. Целый месяц их проводят через курс молодого игрока, рассказывают о законах Спарты, о ее истории, прививают преданность фракции и пути, по которому мы идем. Приучают к идее лучшего будущего для всех в этом новом мире. За этот же месяц новичков гоняют на плантации, в мастерские, по плацу, в амфитеатр и даже в офисы министерств. Ведь задачей стоит как можно больше набраться опыта. Игроки получают возможность увидеть жизнь фракции, как она есть. Каждый из них успеет покопать и картошку под надзором гидропона и попробовать себя в каком-то из цехов под чутким приглядом Тохича, Патрика, Гели или иных мастеров, а также ощутят вкус битвы с тушканчиками или иными монстрами в предместьях Спарты. Не забывает никто и о прокачке базовых навыков. Вся эта гонка с точки на точку для того и создана, чтобы не только позволить ребятам поднять уровень на общественно полезной работе, но и, ко всему прочему, приобрести необходимые профессии. Вся эта программа уже сейчас дает ошеломительные результаты. Если раньше на получение 10 уровня уходили целые месяцы, и то подобного достигал далеко не каждый, сейчас же, по истечении своего первого месяца столь жесткие, но крайне необходимой прогонки, новички вступали в общество, обладая 7-8 уровнями. Ошеломительный прогресс. Невероятный результат. Нора, Луна, Мыши и многие другие ночами трудились, чтобы создать идеальную систему для огранки прибывающих новичков. И вот ее первая форма уже приобрела более-менее видимые глазу очертания. Новое пополнение спартанцев сильнее, разбирается куда лучше в том, как устроена фракция в целом, теперь их не выбрасывает в большой и страшный мир, а лишь позволяет делать свой собственный выбор и искать свою судьбу. Ведь Спарта — это второй дом для каждого человека в ее стенах. И я сделаю все, чтобы так и оставалось впредь. Итак, как у нас дела с новыми плюшками? Интересуюсь я, шагая в окружении ученых из норы. Как скоро нам ждать свои танки, самолеты и прочее? Увы, все не так радужно, как хотелось бы, ворчит Алиса. Не знаю, как чертов техномаг из Техаса сделал то, что сделал, но система упрямо не дает нам скопировать его работы. Вот оно как. Первым делом речь идет о смеси для огнеметов. Она делается явно из большого количества нефти, источник которой находится в загребущих руках нашего южного соседушки. Скорее всего, техномаг сумел, среди прочего, соорудить и перегонную или очистную станцию для нефтепродуктов, тем самым получая из них огнесмесь, смазку для танков и не только. Неприятным оказывается и то, что своего воздушного флота нам в ближайшее время не видать. Да, Алиса и ученые за прошедшие с атаки Техаса недели использовали их сооружение вдоль и поперек. Сунули свои любопытные носы в каждую щель, в каждый угол, но так и не смогли скопировать паровой двигатель для дирижаблей. Так что наши шары позволяют подниматься в воздух, но летят только по ветру. Уже прогресс, но... Тестовые образцы все так же продолжают пародировать начиненные взрывчаткой чемоданы, не желая сдаваться и не намереваясь вручить свою грозную силу в руки недостойных человеков. Не знаю, что такого навертел техномаг, но мне теперь просто необходимо добраться до него и вывернуть того наизнанку. Выведать все его тайны. Узнать технологии производства тех или иных диковинок. Ну а потом закопать потихой и передать его фолиант кому-то более достойному. Ну а до тех пор остается только стискивать зубы и печально вздыхать о нежелании системы облегчать жизнь идущему вперед по пути прогресса человечеству. «Но это не значит, что мы совсем ничего не достигли», — восклицает Алиса, втянув меня за руку вглубь научного города. «Есть и хорошие новости». «Даже так? Тогда показывай». Меня подводят к трибушету, который, если мне не изменяет память, мы захватили в бою у врат. Даже тогда мне показалось, что конструкция маловата для демонстрируемой дальности и мощи. «Так и что, собственно, тут интересного?» С ухмылкой гляжу на супругу. Та возмущенно дуется и указывает на осадное орудие. «Как что? Это же сплав настоящей магии и технологии!» — заявляет она. А далее я становлюсь слушателем непродолжительной лекции о том, что за чудо мне досталось в руки, а я толком того и не осознал. «Это самая настоящая паровая катапульта. Прямо как на современных авианосцах. Слышишь, Шурик, паровая катапульта, но оформленная в форме трибушета. Чертов техномаг наверняка создал схему или чертеж для этого монстра», — восклицает Алиса. «И в чем его монструозность?» — смеюсь я. «О, зря я это спросил. Если принцип действия мне еще более-менее понятен, то вот волну технических характеристик, что были составлены учеными из норы, я уже не выдерживаю. Милая, давай по существу. Прошу я». На что Алиса смущенно чешет кончик носа, словно ничего не было и не ее только что унесло в дебри техноромантики, в который уже раз. «Так вот, если говорить грубо, то такой трибушет бьет куда дальше своего механического собрата. Металл заменил древесину, а пар — силу рычага. Короче, это промежуточная ветвь между настоящей артиллерией и стрелковыми орудиями из средних веков», — вздыхает Алиса. «И вам удалось его расшифровать?» — наклоняю я голову. «Спрашиваешь?» — фыркает моя кудряшка. «Конечно, мы это сделали. Это значит, пара недель испытаний и тестов, и у нас появятся орудия, способные тягаться с теми, что уже стоят у Техаса на вооружении». «Мы всего-то сравняем наши шансы. Я тихо выдыхаю, но не высказываю мыслей вслух. Противник опередил нас благодаря уловке в лице техномага и его чудес. Что ж, пусть так. Пусть неприятели радуются своей форе. Вавилон также когда-то казался неприступным и недостижимым. Ну и где он теперь? Где этот грозный город, что готов был подмять под себя всю степь и ее предместья? Правильно. Теперь Вавилон — часть Спарта и Союза городов. Та же участь ждет и Техас. Как говорится, хочешь мира — готовься к войне. А я очень и очень желаю мира. Для своих людей, для своего нового дома. И потому войне с Техасом быть. Эту хитрую крысу нужно давить, пока она не нашла еще способ, как осложнить жизнь мне и Союзу. Паровые трибушеты станут лишь одним из множества шажков на пути завоевания южного соседа. Совсем скоро огонь обрушится на голову моего врага, и Спарта покажет, что бить ее из-под тишка. Это явно далеко не лучшее решение. Но до тех пор стоит подготовиться. И произвести немало тех самых паровых трибушетов. «Так, когда ты сможешь мне сделать первый образец?» — спрашиваю я. «Самое время подумать и о перевооружении армии». Мимо проехал патруль техасцев. В последнее время их появляется все больше и больше на северной границе. Два ассасина молча проводили их недовольным взглядом, после чего вернулись к своей работе. «Надо было с собой брать лопаты нормальные, а не эти огрызки», — проворчал Бибо, указывая на саперную лопатку в своих руках. «Угу. И привлек бы ты внимание к нам куда больше, чем без них. Сразу бы спросили, куда это мы намылились и что вознамерились копать?» Закатил глаза Боба, высунув голову из-за кустов и снова убеждаясь в том, что их никто не пасет. «Вроде все чисто». «Зачем нам вообще оставлять здесь эти штуки?» — поморщился Бибо, укладывая в вырытую яму кожаный мешок, в котором лежала корона подчинения. «Резервный способ связи», — хмыкнул Боба. «У нас связь через божественный план с черти что нестабильная. Получается, один раз из трех. А отсюда мысли связь через корону добивая до ближайшего патруля стражи». Бибо поежился от липкой грязи, забившейся ему под ногти, после чего просто покачал головой. «В общем, не кладите, детишки, все яйца в одну корзинку», — произнес ассасин. «Правильно мыслишь, Кет». Кивнул тому Боба, снова взявшись за саперную лопатку и присоединился к закапыванию артефакта. Несколько минут усердной работы, возмущенного пыхтения, проклятий под нос в адрес ненавистных техасцев И вот перед двумя мужчинами находится неприметный схрон. Слой травы был заранее вырезан, а после закладки оказался на своем прежнем месте. И если не присматриваться, то никто и думать не станет о том, что здесь лежит самый настоящий клад. Разве что Биба и Боба не собирались рисовать карту сокровищ и не намеревались выбрасывать в море бутылку с посланием с описанием точного маршрута. «Отлично, с этим покончили», — произнес Боба, вытерев пот, вечно норовящий залезть в глаза. «Самое время накладывать маскировку». «Конечно, шеф, как вам будет угодно», — усмехнулся Биба и хлопнул в ладоши. В ту же секунду их внешность вновь изменилась, а Боба с недоумением осмотрел свой наряд. Какой-то зеленый костюм, точнее, военная форма. Причем смутно напоминающий образец советской армии, но при этом едва уловимо отличавшийся от нее. «Это еще что за наряд ты на нас налепил?» — возмутился Боба. «Так было же задание создать подпольную ячейку в пределах Техаса с целью шпионажа, а в идеале и смещения власти», — заключил Биба, покручивая между своих пальцев толстую сигару. «Вот и сформировал образец под стать». Откуда она вообще у Биба появилась, Боба даже и думать не хотел. «Так никуда не годится», — покачал головой Боба, и в тот же миг их одежда стала схожа с тем фасоном, что носили техасцы. «Вот так уже получше». Мужчина вновь вгляделся в лицо своего товарища и недовольно прищелкнул языком. «Черт, где я уже видел эту физиономию?» «А ты что думал? Это ж Че Гевара!» — ухмыльнулся Биба, зажав зубами сигару и расплывшись в хищном оскале. «А тебе достался молодой Фидель Кастро». «Нас же живьем сожрут, стоит нам оказаться в Техасе», — хлопнул себя по лицу Боба. «Это ж кем надо быть, чтобы войти с маскировкой в виде двух самых известных революционеров западного полушария Земли?» «Ну-ну, товарищ Боба», — засмеялся Биба. «Нас на руках носить будут. Народ Техаса встанет на нашу сторону. Как-никак. А мы формируем народно-освободительное движение против техасского империализма и диктатуры. «Вива революсьон, команданте!» «Когда-нибудь ты точно допрыгаешься со своими приколами», — вздохнул Боба, уже не желая даже тратить силы на спор со своим напарником. «Но это еще не точно, команданте. Вперед к революции!»